Эпилог. Экзамен по криминалистике второй год подряд становился для Тани особым испытанием на выдержку и прочность нервной системы, помимо проверки знаний по предмету. А проверка была ого-го, не дай бог никому. 4 года тому назад, поступая в Галактическую академию всекосмической полиции, Таня подозревала, что к ней и жене Рейсера, и начальника отдела по борьбе с преступлениями против человечности будет особое отношение. Особо критичное, особо требовательное. Особо внимательное, когда любая маленькая ошибка будет раздуваться до астрономических масштабов. Таня очень старалась не совершать ошибок. Ни маленьких, ни, упаси Боже, больших. Она все 4 года обучения была лучшей по успеваемости на своем курсе. В ее зачетном файле фигурировали только высшие баллы по всем предметам. У нее была крепкая дружба со всеми одногруппниками. Она заслужила уважительное и доброжелательное отношение к себе со стороны преподавателей. Она уже имела звание кадета. Да, это самое низкое звание, но для курсантки не так-то плохо. К последнему 7-му курсу Таня была твердо намерена дослужиться до капстера, а там и до Уоррента всего 3 шага. А жизнь у нее теперь длиннее земной человеческой. Если, конечно, она переживет этот чертов экзамен по криминалистике, не попытавшись убить экзаменатора. В конце 3-го курса Таня буквально клыками вырвала свой, абсолютно законный, прошу заметить, высший балл по данному предмету у этого изверга-преподавателя. Ее продержали в аудитории в 3 раза дольше, чем всех остальных. Ей задали в 10 раз больше дополнительных вопросов. Ей хором сочувствовала вся группа, встречая в коридоре по окончании экзамена. И на 4-м курсе история повторялась. «Напомните, как звучит 2-й вопрос вашего экзаменационного билета?» — надменно осведомился экзаменатор, просматривая на экране монитора письменный ответ Тани. «Габитоскопия». «И что, по-вашему, обозначает этот термин?» «Отрасль криминалистической технологии, изучающую теоретические положения и технико-магические средства и методы сбора, изучения и использования данных о внешнем облике разумного существа», озвучила Таня отлично известные ей сведения, отраженные в письменном ответе, но, видимо, чем-то не удовлетворившие взыскательного преподавателя. Ей снисходительно кивнули, молча приказывая продолжать. И Таня заговорила, старательно смотря в окно на панораму огромного города. Изначально задачей габитоскопии являлось распознавание разумного существа по признакам его внешности. Идентифицирующим объектом выступали как материальные носители информации — фото, видео, результаты сканирования воспоминаний и прочее, так и вербальные средства описания. Термин габитоскопия сейчас понимают в более широком смысле, и важными методами габитоскопии являются биометрические технологии, содержащие информацию о физических, физиологических, магических признаках существа. Термограмма лица, голос, запах, характерная мимика, узор радужной оболочки глаза и его сетчатки, папиллярный узор пальцев и губ, фрагмент генетического кода, магическая аура. «Не повторяйте то, что я и так вижу в ваших записях», — прервали Таню. «К идентифицирующим объектам относят также останки существа, а вы об этом упомянули лишь вскользь». «Целый лист мелким шрифтом. Это вскользь?» — возмутилась Таня, но возмутилась про себя, старательно следя за тем, чтобы испытываемые ею чувства не всколыхнули эмоции, запах которых могут уловить. Выдержка и хладнокровие — ее девиз по жизни, иначе природа оборотня сделает весь ее внутренний мир достоянием окружающих. В группе немало существ того же вида, что и Таня. К слову, от них уже веет ощутимым сочувствием к ней. «Подробнее осветите патологоанатомический аспект», — велел преподаватель, отправляя Таню обратно за парту. «В 3-й раз за этот экзамен, при том, что патологоанатомическим исследованиям посвящены 3 других экзаменационных вопроса, которых нет в билете Тани». «Спокойствие. Только спокойствие», — повторяла про себя Таня, подавляя желание стукнуть экзаменатора по голове чем-нибудь тяжелым. «Она отлично знает все вопросы. так что напишет ему столько, сколько ему заблагорассудится увидеть написанным. В аудиторию зашла следующая пятерка экзаменуемых, а Таня все корпела над планшетом, строча ответ на дополнительный вопрос. Когда объем набранного ею текста далеко перевалил за стандартные нормативы, в ее сторону прилетело. «Скиньте мне ваш ответ, Татьяна. Я гляну, что за роман в трех томах вы там строчите». По аудитории разнесся смешок. Таня сцепила крепче зубы. Одногруппники втихаря показывали ей сжатые кулаки, молчаливо поддерживая, выражая ей свою солидарность и соглашаясь с очевидным фактом, что мучают ее незаслуженно и несправедливо. Таня перекинула на монитор преподавателя свои записи и подошла к его столу за оценкой. Экзаменатор бегло пробежал глазами текст и задумчиво прищурился. «Что ж, вы ответили...» «Если скажет удовлетворительно, то перейдет на вегетарианское меню», — мстительно подумала Таня, и ее мысли, как всегда, угадали. «Вы ответили очень хорошо», — усмехнулся Гордон, выставляя ей высший балл. «Ладно, так и быть, без мяса тебя не оставлю», — скупо улыбнулась ему Таня. Она поскорее вышла из аудитории и попала в море сочувственно улыбающихся лиц. Товарищи похлопывали ее по плечу, философски высказывались на тему «сама виновата». Нечего было замуж малолеткой выскакивать, да еще за такого сурового полицейского. И совали в руки стаканчики с кофе. За широкими спинами одногруппников и яркими платьями одногруппниц Таня разглядела машущую ей рукой Амели. «Отмучилась!» — хохотнула блондинка, уволакивая ее на крышу здания, в студенческое кафе. «Виды здесь были просто потрясающие, а булочки с кремом — космически восхитительными!» «Угу», — промычала Таня, проглатывая булочку. Она слишком нервничала утром, чтобы позавтракать, а потом до полудня сидела за партой. Горд же спокойно умял на завтрак 3 яйца, гору жареных домашних колбасок и 0,5 батона хлеба. Видимо, специально, чтобы его ничто не отвлекало от приема экзамена у курсантов академии. «Как прошел твой медовый месяц? Вы с Кольти когда вернулись?» — спросила Таня. «Подруга, я вышла замуж за кота!» — закатила зеленые глаза блондинка. «Мой медовый месяц можно описать 2 словами. Страстно и непрерывно». «Вернулись вчера. Сегодня уже отдыхала в любимом рабочем кабинете от медового месяца и узнавала последние новости». Амели придвинулась ближе к Тане и прошептала, склонившись к ней. «В наш отдел новое дело направили. Сверху. Очень странное и занимательное». «К чему ты сливаешь мне служебную секретную информацию?» — прошептала в ответ Таня. «К тому, что у тебя начались каникулы, а шефу велено активнее привлекать к расследованиям подрастающие кадры», — пояснила Амели. «Особенно тех, кто показывает отличные результаты по теоретической, спортивной и военной подготовке». «Я показываю», — подскочила на стуле Таня. «Именно. Именно тебя Одер Спейс Маршал рекомендовал в первую очередь. Но дело обещает быть опасным. И шеф, как бы это сказать, взвился на дыбы. Лопочет, что нельзя рисковать жизнью курсантов почем зря, и далее в том же духе». Словом, он разругался с начальством по этому поводу. И счастье, что Спейс Маршал чрезвычайно ценит его как прекрасного специалиста. Иначе уже отстранил бы от занимаемой должности. «Ах, вот как!» Таня разозлилась. Ее собственный обожаемый муж вставляет ей палки в колеса на пути реализации мечты стать профессиональным опытным следователем, не дающим преступникам уйти от заслуженного наказания. «Лассера и Ила на него напустить, что ли? Пусть он ему разъяснит еще раз чепуху про подавление, право самостоятельно шагать по жизни, не опираясь на чужие костыли, и про подрезание крыльев», — молча бушевала Таня. Она с первой их встречи знала, что этот мужчина попортит ей крови. «Поговори с ним», — посоветовала Амели. «Еще как поговорю. Знаешь, есть такой способ воспитания мужей. Называется «оставлять без завтрака», — пробурчала Таня. «О, неужели сердце не дрогнет?» — хохотнула подруга. Тане как наяву представились печальные желтые глаза, грустно взирающие на пустую тарелку, в которой нет любимой домашней колбаски, и она отчетливо поняла — сердце таки дрогнет, но поговорить с мужем необходимо. Он же разумный чело-оборотень. Он всегда понимал ее как никто другой. «Обещаю, мы вместе будем расследовать это странное и занимательное дело. Мы еще раскроем новое преступление века», — сказала Таня и как в воду глядела. Звание капстера было присвоено курсантке Татьяне Ирс досрочно за особые заслуги и отвагу. Конец книги.